как будто так и надо. Самое главное – это семья. А семья – это взаимная любовь и взаимная забота, так мама учила. Даже поездки в Москву на улицу Горького Антон со временем начал воспринимать как проявление заботы об отце, помощи ему. И это помогало справиться с болью и унижением. Он нужен папе хотя бы для этого. Все-таки нужен. А ему так хотелось быть нужным. Ему так хотелось, чтобы его забота находила хоть какой-то отклик. Когда слово предоставили Тамаре Леонидовне, она хорошо сохранившимся голосом, демонстрируя прекрасную дикцию, пространно говорила о том, какие замечательные у нее внуки, какие талантливые, каждый по-своему, как она ими гордится и как счастлива, что жизнь подарила ей этих чудесных мальчиков, а они, в свою очередь, подарили ей старость, наполненную любовью, заботой и вниманием. Антон слышал и чувствовал, как внутри его закипает новая волна ненависти. Эти чудесные мальчики разрушили его собственную жизнь и жизнь его родителей. И в этом виноваты Тамара Леонидовна и ее дочь Люба, которые отказались отдавать мальчиков законному отцу. Лишили его сыновей, а Антона – братьев. Вся эта семейка принесла его семье только одни несчастья, унижение и горечь. Он ждал, когда возьмет слово Любовь Григорьевна. Антон неоднократно видел ее вместе с Сашей и Андреем на улице, но никогда не слышал ее голоса, не считая того единственного случая много лет назад, когда с ней разговаривала мама. К Любови Григорьевне Антон испытывал интерес особый, болезненный. Отец не скрывал, что готов был развестись с мамой и жениться на ней, чтобы быть рядом с сыновьями. Неужели ради этой женщины папа готов был бросить их с мамой? Может быть, она и на самом деле особенная, необыкновенная. По прикидкам Антона, ей было уже 60. Выглядела она для своего возраста превосходно. Стройная, худощавая, элегантно одетая, подстриженная явно у дорогого парикмахера в модных очках. Интересно, что она скажет о своих племянниках? Но Любовь Григорьевна ничего не сказала. Она даже к микрофону не подошла. В тот день Антон впервые заподозрил неладное. И в тот же день он впервые увидел Нану Ким. Сначала просто обратил внимание на необычную внешность женщины, на ее яркие раскосые глаза, крупный нос с горбинкой, красивые изогнутые губы, а также на то, как странно она одета для корпоративного праздника. Ненарядно, а в строгой, темно-серый деловой костюм с юбкой средней, чуть за колено длины. И это в разгар лета, при 30-градусной жаре, когда все остальные гости щеголяют обнаженными плечами, открытыми спинами и глубокими декольте. В отличие от веселящихся гостей, она была серьезной, сосредоточенной и, как показалось Антону, немного грустный. Спустя некоторое время он обратил внимание, что она не стоит в общей толпе с тарелкой или бокалом в руке, а все время ходит то вокруг дома, то к воротам, разговаривает с водителями припаркованных вдоль изгороди машин и большого автобуса, в котором приехала основная масса присутствующих. Антон понял, что она здесь не празднует, а работает. До окончания мероприятия он наблюдал только за ней и еще несколько дней не мог выкинуть ее из головы. Чем-то эта строгая женщина с раскосыми глазами задела его. Примерно через 2 недели он понял, что должен найти ее и познакомиться, иначе покоя ему не будет. Понятно, что она работает в издательстве Филановского, и разыскать ее и подстроить случайное знакомство никакого труда не составит. Но случайного знакомства ему не хотелось, потому что потом будет очень трудно объяснять, как это он так случайно стал сотрудником того же издательства. А ведь именно это было одним из этапов его плана. Антон решил действовать напрямую. По своим каналам достал список топ-менеджеров издательства. И к немалому своему изумлению обнаружил, что руководитель службы безопасности носит имя Наны Константиновны Ким. Ну, конечно, женщина с такой внешностью может иметь только такое имя и никакого другого. Нана Ким. Конечно, для прорыва было рановато. Антон планировал побольше узнать об издательстве и семье его владельца. И только после этого искать ходы, чтобы устроиться туда на работу. Но сейчас он вдруг понял, что больше не может ждать. Он должен как можно скорее увидеть Нану. Узнать, что она замужем и счастлива, и никаких приключений на свою голову не ищет. Попереживать и успокоиться. Он поднял все свои знакомства, и уже через месяц его вывели на Степана Горшкова, работавшего в отделе кадров издательства. Степан принял Тодорова радушно, подробно расспросил об образовании и послужном списке и очень воодушевился, услышав, что Антон всего год назад уволился из милиции. «Всего год?» – переспросил он. «Значит, связи остались?» «Ну, конечно. Это хорошо. Погоди-ка». Он снял трубку и набрал короткий внутренний номер. «Нана Константиновна». При этом имени Антон почувствовал, как внутри стал разрастаться обжигающий горячий комок. «Вы говорили, вам нужен человек со связями в МВД и с опытом оперативной работы? Нашли уже? Нет пока? Могу предложить кандидата». «Ага. Когда? А сегодня? Ну, добро, завтра в 3. «Ну вот», — Степан весело посмотрел на Антона. «На ловца и зверь, как говорится, бежит. Нам в службу безопасности нужен такой человек, как ты. Завтра к 3 приходи. Я тебя отведу на собеседование. Если Нане понравишься, считай, что дело в шляпе». «Нане?» — Антон прикинулся непонимающим. «Нана Константиновна Ким у нас возглавляет службу безопасности». «Дожили, да? Баба на такой должности. Но у нашего босса свои причуды. А потом еще к директору, наверное, надо будет идти». «А, еще чего?» – рассмеялся Горшков. «Если Нана тебя захочет взять, босс приказ подпишет не глядя. Он ей доверяет. Они ж 100 лет знакомы». У Антона защемило сердце. Горшков произнес это каким-то таким тоном, ну, особенным каким-то, словно хотел дать понять. Нана Ким – любовница директора и лицо, приближенное к императору. 100 лет знакомы. Значит, они давние любовники. Может, не ходить завтра на это собеседование? Но он все-таки пришел. У Наны Ким было все то же серьезное лицо, и одета она была все тот же строгий костюм. Ничего похожего на радушие, которое Антон встретил у Горшкова. Сухой тон, короткие, но очень тонкие вопросы. «Вакансия у меня откроется дней через 10-15», сказала она, выслушав и записав в блокноты ответы Антона. «Если вы хотите здесь работать, вам нужно будет иметь в виду 2 вещи. Первое. Мне нужны рекомендации, как минимум 2. Так что подумайте, кто может вам их дать. Второе. Мне нужен человек, который наряду с прочими обязанностями будет выполнять ряд деликатных поручений. Наши авторы – люди творческие, мышление у них нестандартное. Соответственно, они регулярно попадают в нестандартные ситуации, из которых их приходится вытаскивать. Кроме того, в нашем издательстве принято проявлять заботу о сотрудниках, которые, как вы понимаете, тоже могут нуждаться в помощи. Это же касается и членов семей как авторов, так и сотрудников. Если вы готовы этим заниматься и сможете представить рекомендации, я буду рада видеть вас в своей службе. Я могу подумать, безусловно. Когда примете, позвоните мне, чтобы я знала, нужно ли мне искать другого кандидата. Она протянула Антону визитную карточку с номерами телефонов. Единственное, что Тодоров успел понять в ту первую встречу, она не носит обручальное кольцо. Но это еще ни о чем не говорит. Отсутствие кольца не означает отсутствие мужа. Он честно выждал неделю, буквально хлопая себя по рукам, чтобы не схватить телефон и не позвонить ей на мобильный вечером, когда она точно не работает. Позвонил в издательство, как положено, через секретаря, и сказал, что согласен, и рекомендации готов представить. Антон долго ухаживал за Наной, терпеливо пробивал толстую стену сдержанности и служебного этикета. Сплетников в новом знании было хоть отбавляй, и довольно скоро ему стало известно, что Нана Ким давно разведена, живет вдвоем с сыном, о наличии у нее сердечного друга никаких сведений не поступало. Хотя все может быть. Нана, как сказали Антону, баба скрытная и ни с кем в издательстве тесной службы не водит. Ему понадобилось чуть больше года, чтобы сломить ее холодность и отчужденность. Он беззаговорочно принял ее требование не демонстратировать на работе близкие отношения, честно соблюдал все придуманные ею правила и был счастлив, потому что любил Нану Ким. Наблюдая за директором издательства и его семьей, Антон Тодоров не вел никаких досье, не собирал компромат. Он просто присматривался, подпитывая свою ненависть и жажду мести подмечаемыми деталями, и выжидал. «Придет момент, придет и идея», — думал он, — «всему свое время». Особенно пристально интересовался он Любовью Григорьевной, не забыв тот тихий звоночек, который прозвенел в его сознании, когда он, прячась в лесочке, наблюдал за торжеством в загородном доме Филановского. Что-то с ней неладно, что-то не так. Не вписывается она в ту идиллическую картину, которая выставлена на всеобщее обозрение. Неужели отец всерьез собирался променять маму на эту женщину? Какой она была 30 лет назад? Красивой, улыбчивой, доброй? Или такой же, как сейчас, холодной, жесткой, с ухоженным, но некрасивым лицом, на котором Антону ни разу не довелось увидеть даже подобие улыбки. В рамках изучения семьи Антон решил посетить семинар Андрея Филановского. Купил абонемент на 4 занятия. Первое пропустил. Было много работы. Пришел сразу на второе. Свои лекции Андрей читал по вечерам в обычном школьном классе. Директор с удовольствием и недорого сдавал помещение в аренду на вечернее время, когда не было уроков. Народу пришло немного, всего 36 человек. Ровно столько, сколько может поместиться за 18 двухместными партами. «Я предлагаю вам проделать очень простое упражнение», – начал Андрей, расхаживая между рядами и раздавая чистые листы бумаги. Только я прошу вас быть предельно честными с собой. Никто не будет зачитывать вслух то, что написал. Свои записи вы заберете с собой, и никто их не увидит. Но это упражнение необходимо, чтобы мы могли продвигаться дальше. Запишите, что вам сегодня хочется больше всего на свете. А затем задайте себе вопрос: а зачем? Для чего мне это нужно? Запишите ответ. И снова спросите себя: а зачем? И так до логического конца. Не останавливайтесь на полдороги. Не обманывайтесь тем, что ответ кажется вам очевидным и окончательным. Снова спросите себя: а зачем? Я приведу пример, чтобы было понятно. Девушка любым способом хочет улучшить свою внешность. Такое желание многим из нас кажется совершенно естественным и ни в каких объяснениях не нуждается. Спрашиваем: зачем? Ответ: чтобы нравиться мужчинам. Зачем? Чтобы было много поклонников. Зачем? Чтобы из них выбрать себе самого подходящего мужа. Какого именно? Богатого и красивого. Зачем? Чтобы не противно было с ним спать и чтобы ни в чем не нуждаться, иметь возможность не работать и покупать красивые вещи, жить в красивом доме и кататься на дорогом автомобиле. И снова кажется, что это и есть логический конец, ведь это так естественно – стремиться ко всему перечисленному. Но мы не останавливаемся и продолжаем. Зачем? Зачем не работать и иметь все это? Чтобы что? И вот тут наступает момент, когда вам потребуется ваша честность, вся ваша сила духа, потому что с этого момента ответы начинаются самые неприятные. Спросите себя, какая разница, в красивом доме вы живете или в обыкновенной стандартной квартирке? Какая разница, на каком автомобиле ездить? Вообще, какая разница, на машине ездить или на метро? Какая разница, сколько стоит платье, которое на вас одето? 10 тысяч долларов или 1000 рублей? А ведь разница есть, и лежит она глубоко в вашем подсознании, и нужно вытащить оттуда честный ответ. Например, девушке на самом деле хочется, чтобы ей восхищались и чтобы ей завидовали подруги. Зачем? Почему ей этого хочется? Может быть, она чувствует себя обделенной вниманием? Может быть, ей не хватает любви, дружеского сопереживания? Ее отвергли подруги или мужчины, и теперь она стремится доказать, что она лучше их, потому что вошла в круг избранных и ведет красивую жизнь. Или она таким способом пытается доказать всему миру и себе самой в первую очередь, что она не хуже других, что может завоевать определенный статус. Вариантов множество. При этом она забывает, что достигает всего этого не благодаря собственным заслугам или талантам, а исключительно за счет того, кто платит деньги. Идем дальше. Я хочу красивой жизни. Зачем? Для чего? Чтобы получать удовольствие от жизни, чтобы было легко и приятно. Для чего? Зачем это нужно? Какая разница, получаешь ты удовольствие от жизни или нет? Легко тебе или нет? И еще один замечательный вопрос. Почему такая жизнь обязательно приносит удовольствие? Что есть в этой девушке, в ее душе, в ее сознании такого, что заставляет ее испытывать удовольствие от дорогой одежды, дорогих украшений и дорогих машин? Почему для нее имеет значение, где и как праздновать свой день рождения? На средиземноморской яхте в окружении миллионеров или в скромном кафе с несколькими друзьями. На все есть причина, и эта причина внутри нас. Найдите ее, идите до логического конца. Думаю, в 15 минут вы вполне уложитесь. Я подожду. Антон растерянно посмотрел на лежащий перед ним чистый лист бумаги и твердо решил ничего не писать. Но упражнение показалось ему любопытным, и он стал проделывать его в уме. Он хочет разрушить счастье, царящее в семье Филановских. Зачем? Ответ очевиден. Чтобы отомстить за маму, отца и свою искореженную жизнь. Зачем? Чтобы измениться, если в семье Филановских наступит разлад. Но наступит ли? Мама воскреснет? Отец вернется с того света? Нет. Тогда зачем? Чтобы испытать моральное удовлетворение? Мне и моей семье столько лет было плохо по вашей вине. Так пусть теперь будет плохо вам. А зачем испытывать моральное удовлетворение? Для чего оно нужно? Для того, чтобы доказать самому себе, что я не тряпка и не ничтожество, и не позволю другим безнаказанно топтать мою жизнь. А зачем мне нужно чувствовать, что я не тряпка? Это что, у меня такое больное место? Да. Я 20 лет живу с ощущением, что я никому не нужен, потому что я недостаточно хорош. Даже отец меня не любил. Даже ему я был не нужен. Но я молча это глотал. Я терпел унижение и обиду, когда он открыто демонстрировал свою любовь к другим сыновьям и полное равнодушие ко мне. Я вел себя как тряпка и ничтожество. И теперь я хочу реабилитации. Нет, не так. Где-то вкралась ошибка. Я позволял отцу относиться ко мне как к ничтожеству. Вот он так и относился. А почему я это ему позволял? Потому что я хотел, чтобы мы были вместе, чтобы мы были семьей. И ради этого терпел. Я хотел заботиться о нем. А он даже не замечал моей заботы. Но я все равно терпел. Я очень его любил. И до самой его смерти так и не расстался до конца с мечтой, которую выпестовал, живя в интернате. И потом, он был не вполне адекватен. И это еще мягко сказано. Получается, вся моя боль – это разочарование от несбывшейся мечты. Но мечта появилась уже после того, как отца посадили во второй раз, и после того, как мама снова ходила к Филановским просить, чтобы ей отдали детей. Мечта появилась после маминой смерти, и к тому, что она так и не сбылась, Филановские никакого отношения не имеют. Она не сбылась исключительно потому, что отец был таким, каким был. Вернее, стал таким после второй отсидки. Получается, Филановские должны расплатиться за то, что папа был таким, каким был, и за то, что я такой, какой я есть. Это ведь я сам придумал себе мечту. Они мне ее не навязывали. И это я сам терпел и сносил унижение по собственной воле. Это было мое решение. Филановские меня не заставляли. Черт, совсем запутался. Время истекло, прервал его размышления голос Андрея. Даже если вы не успели доделать упражнение до конца, общую идею вы поняли. Если вам интересно, вы можете сделать его после занятий, дома или в дороге. Уверен, что многие из вас за эти 15 минут успели усомниться в том, что их стремления имеют смысл. И это правильно. Если как следует вдуматься, огромное количество того, к чему мы привыкли стремиться, чего привыкли добиваться на самом деле, бессмысленно. Нет никакой разницы, добьемся мы этого или нет. Человек хочет прославиться? Зачем? Он кладет на это многие годы, все свои силы, жертвует отношениями с людьми во имя того дела, которое при успешном завершении сделает его известным. Зачем? Чтобы получить подтверждение тому, что он замечательный, или ему не хватает внимания. Ну, получит он такое подтверждение. И что дальше? Дальше, дальше, не останавливаясь, идите до самого конца, и вы приблизитесь к тому временному моменту, когда к человеку приходит смерть. В момент встречи со смертью будет иметь значение, прославился ли он или прожил в безвестности. Но будет ли? Не ждите от меня ответа. Отвечайте себе сами. Может быть, известность – панацея, лекарство от смерти? Нет. Она забирает всех и исключений ни для кого не делает. Может быть, смерть известного человека гарантированно легкая, безболезненная? Тоже нет. Пьяный бомж может легко умереть во сне и ничего не почувствовать. А прославленный актер будет умирать долго и мучительно, с нестерпимыми болями или после многих лет паралича. Может быть, человек хочет, чтобы о нем помнили после его смерти и старается создать что-нибудь бессмертное? Возможно. Но какая разница, будут о нем помнить только близкие в течение десятка лет или все человечество в течение 3 веков? Какая ему разница, если его все равно не будет? Мои рассуждения могут показаться вам абсурдными, и в известном смысле так оно и есть. Я намеренно утрирую некоторые вещи, но делаю это с единственной целью. Я хочу, чтобы вы задали сами себе вопрос: а что вообще имеет смысл в этой жизни? Если не богатство, не удовольствие, не слава, не легкость и приятность бытия, тогда что? Для чего мы живем? Для чего приходим в этот мир? Только лишь для того, чтобы через какое-то время уйти? Тогда действительно, ничто не имеет ни смысла, ни значения. В том числе получается, что никакого смысла нет в техническом прогрессе, в научных разработках, в открытиях медицины и здравоохранения, потому что нет никакой разницы, сколько человек проживет и умрет ли он здоровым или же глубоко больным. А коль в прогрессе нет смысла, то нам нужно снова жить в пещерах, охотиться на диких животных, жарить мясо на костре и довольствоваться детской смертностью и продолжительностью жизни в 25 лет. Мы довели мысль до логического конца и получили нечто невообразимое. Значит, надо искать причину, значение, смысл. Этим на протяжении многих веков занимаются философы. Я не философ и не мыслитель. Я обыкновенный человек, пытающийся придумать некоторую систему аргументов, при которой окружающий меня мир перестанет казаться мне враждебным и несущим угрозу для моего благополучия. И вот я придумал такую теорию. Многие из вас с ней не согласятся и сочтут совершенно бредовой. Что ж, вы имеете на это право, но я просто делюсь с вами своим опытом, и если кому-то мой опыт поможет обрести душевное равновесие и то, что я называю чувством льда, о котором мы говорили с вами на вводном занятии, то я буду искренне рад. Итак, дети приходят в этот мир. Вспомните, какими вы были в младенчестве. Вспомните, что вам рассказывали о вас ваши родители. Подумайте о своих собственных детях. Какие они? И какие были вы сами? Вспомнили? Жадные, капризные, ревнивые, завистливые, уверенные, что весь мир существует только для их радости, что родители обязаны выполнять любое ваше желание. Гневливые, то есть готовые орать, плакать и стучать ножками при малейшем неудовольствии. Нетерпящие, когда внимание родителей направлено не на него самого, а на какого-то другого, в том числе и на другого ребенка. Ни за что не отдающие никому свою любимую игрушку, даже ненадолго. Они безудержно стремятся к любым удовольствиям и не терпят ничего неприятного, будь то лекарство, необходимое для здоровья пища или выполнение просьбы не мешать и говорить потише. А школьники, жестоко и безжалостно издевающиеся над одноклассниками, которые хоть в чем-то отличаются от них самих, слишком рыжие, слишком толстые, слишком близорукие, слишком медленно думающие, слишком неуклюжие на уроках физкультуры. Короче, кошмар и ужас, средоточие всех мыслимых и немыслимых пороков. Я вижу улыбки на ваших лицах. Все правильно. Объективно я правильно характеризую маленьких детей, но субъективно выглядит все совсем не так. Детки маленькие, они еще ничего не понимают. Они ведут себя естественно, потому что еще не усвоили нормы морали и поведения. Дети – невинные души, чистые и непорочные. Так нас всех учили. А что, если это неправда? Что, если это очередной мир, в который мы свято верим, не имея никаких доказательств? Попробуем взглянуть на проблему иначе. Дети рождаются изначально порочными и греховными. Душа человека после битвы Бога и сатаны – это один из религиозных догматов, и с этим мы спорить не будем. Те же догматы утверждают, что дьяволу куда легче одерживать победы, нежели Богу, ибо стереотипы поведения, диктуемые дьяволом, кажутся куда более привлекательными, и следовать им куда легче. А человек, как известно, слаб и подвержен соблазну. Для того, чтобы победить дьявольское искушение, нужна большая внутренняя сила, высокая духовность, мудрость и жизненный опыт. Разве все это есть у новорожденного ребенка? У него есть душа, которую мгновенно завоевывает сатана и располагается в ней весьма комфортно. Вот откуда это порой совершенно невыносимое поведение малышей. Человеку отведен определенный срок жизни, и в течение этого срока его задача – очистить душу от пороков и грехов, чтобы к концу жизни в ней все-таки победило божественное начало. Для чего это нужно? Для того, чтобы бессмертные души продолжали свой вечный путь чистыми и непорочными. В великом космическом замысле человеческая жизнь для того и создана, чтобы служить средством для очищения душ. И задача человека, приходящего в этот мир, в том и состоит, чтобы реализовать себя в качестве этого средства. Задача эта очень непростая. И далеко не у всех людей достает моральных сил хотя бы попытаться ее решить. Кстати, замечу, что большинство и не пытается, ибо просто не подозревает о той миссии, которая на него возложена. Нужно очень много думать, размышлять, бороться с собой, буквально на горло себе наступать. Короче говоря, борьба за очищение собственной души – это тяжкий труд, труд повседневный и многолетний. За 5 дней такую задачу не решить, и за 5 лет тоже. На это нужны десятилетия. Вот почему так важно, чтобы люди жили как можно дольше и как можно дольше сохраняли физическое и душевное здоровье. Кроме того, хорошо известно, что человек, занятый тяжелым, изнурительным трудом и живущий в нищете, голоде и болезнях, не склонен предаваться размышлениям о философских абстракциях, потому как мысли у него заняты тем, как выжить самому и прокормить детей. У него просто нет свободного времени и денег, чтобы после трудов праведных выпить чашечку кофе, устроиться в удобном кресле перед распахнутым окном и погрузиться в раздумья. Он так устал и измучен, что хочет уже скорее лечь спать. А ведь еще классики марксизма утверждали, что богатство общества измеряется свободным временем его членов. Забыли, наверное? Ну, конечно. Сегодня принято считать марксизм чем-то неприличным, а напрасно. Чем больше у человека сил и времени для умственной работы, направленной на нравственное самосовершенствование, тем успешнее он сможет решить свою задачу. Вот мы и получили ответ на вопрос о том, для чего нужен технический прогресс и развитие науки. И, между прочим, когда я говорю об умственной работе, направленной на самосовершенствование, я имею в виду вовсе не глубокомысленные посиделки с отрешенным видом, хотя и они весьма и весьма полезны. Мы читаем книги, смотрим кинофильмы или передачи по телевидению, слушаем радио, ходим в театры и на выставки, общаемся с другими людьми и каждую минуту получаем информацию, которую перерабатываем, осмысливаем и делаем выводы. И это тоже работает на решение нашей задачи. Правда, многие из нас информацию только получают, а до ее переработки и осмысления, я уж не говорю о выводах, дело вообще не доходит. Подведем краткий итог. Цель человеческой жизни – очистить собственную душу от грехов и пороков, в первую очередь от злобы, зависти, ненависти, ревности и лени. И все, что мы делаем, пока живем, следует ориентировать на выполнение этой задачи нами самими и облегчение ее решения другими людьми. Двигаясь к своей цели, мы нарабатываем определенный опыт, и им обязательно нужно делиться с другими, чтобы этим другим было легче. В конце концов, количество накопленного опыта в мировой цивилизации станет таким, что свою задачу смогут решать все без исключения, и тогда человечество, наконец, сможет оправдать свое существование. А сегодня эту задачу удается решить очень и очень немногим. Знаете почему? Не только потому, что многие не видят этой цели и не знают о ней, но и потому, что силы растрачиваются на всякую ерунду. Например, на то, чтобы следовать мифам, невесть кем и когда придуманным. Богатство – признак успешности. Успешность – признак того, что ты достойный человек. Внешняя привлекательность – признак того, что у тебя все в порядке. И значит, ты достойный человек. У тебя нет семьи – значит, с тобой что-то не так. Ты женщина, не родившая ребенка, значит, ты пустоцвет, как сказал в свое время классик Лев Толстой. А классики не ошибаются. Ты мужчина, женатый на женщине, которая на 20 лет старше тебя? Так ты и Альфонс. Или пациент сексопатолога, или же полный идиот. И мы глупо и нерачительно тратим собственную жизнь на то, чтобы соответствовать дурацким стандартам, которые навязывают нам эти мифы. Они в конечном итоге управляют всем нашим существованием, вынуждая совершать поступки, совершать которые нам совсем не хочется, вплоть до того, что мы носим одежду, которая нам не нравится, но которая считается в этом сезоне модной. Вы только вдумайтесь. Один человек придумал модель одежды. Еще трое заохали и закричали, что это классно. Модель объявлена модной. И вот вы уже носитесь по магазинам в поисках нужной вещи и тратите на покупку деньги, которые могли бы потратить на что-нибудь более нужное. И носите эту вещь, хотя она вам не идет. И вы сами это видите, и вам в ней неудобно. О, я вижу, девушка на последней парте сочувственно улыбается. Вы, наверное, вспомнили эти чудовищные туфли с узкими длинными носами, да? Намучились? Как я вас понимаю? Вы видите, что происходит, друзья мои? Кто-то где-то создает миф, и мы готовы, ломая ноги, мчаться, чтобы соответствовать надуманному стандарту. А то, не дай бог, скажут, что мы не модные, а значит и недостойные. В общем, ничтожные и никчемные людишки. А на самом деле мы просто добровольно превращаем себя в марионеток, которыми управляет неизвестно кто. Мы собственными руками отдаем свою свободу и свою жизнь на поругание этим мифам. Мы вступаем в брак не с теми, с кем хотим. Мы получаем не то образование, какое нам действительно хочется. Мы тратим свою жизнь на профессию, которая нам не нравится и не интересна. Мы тратим свои деньги не на то, что нам действительно нужно. А все для чего? Для того, чтобы соответствовать стандарту. Потому что если ты соответствуешь, значит, ты успешен. А если ты успешен, значит, хорош во всех отношениях, и тебя будут уважать. И это, кстати сказать, тоже один из мифов, причем очень опасный. Успех не эквивалент нравственных достоинств, и успешный человек совсем не обязательно является носителем высокой нравственности и достоин уважения. Примеров вокруг сколько угодно. Гитлер, например, был более чем успешным политиком. Его обожало население огромной страны. Навязанные нам мифы я могу перечислять до бесконечности, но время наше истекло, и разговор мы продолжим на нашей следующей встрече. Посещение лекции Андрея Филановского внесло смятение в душу Антона Тодорова. На следующее занятие он не пришел. Опасался примелькаться. Все-таки народу мало, а мужчин так и вовсе единицы. А вдруг Андрей его запомнит? Конечно, ничего страшного, но Антону казалось, что демонстрировать свой интерес не нужно. Это лишнее. Ему не давало покоя упражнение, начатое на семинаре. Антон все время возвращался к нему, и чем упорнее искал доводы в пользу отмщения, тем глупее и беспомощнее казался сам себе. А не бросит ли ему эту затею? Может быть, и впрямь нужно заняться нравственной работой, очищать душу от демонов, стремиться к духовному совершенству? Этот Андрей не так уж и не прав, особенно когда насчет мифов рассуждал. Яркий пример – Нана. Вбила себе в голову, что роман с подчиненным – это недостойно, если начальник – женщина. Вот и мучается, скрывает от всех, что хуже всего, сама себя стесняется и стыдится. А разве это нормально, когда любовные отношения порождают чувство стыда и собственной неполноценности?